Глава 69. Я прячу его тело в комнате холодильника за горами, пастрами долгого маринования, говядины кукурузного откорма и печеньки мелкой нарезки. От него придется избавиться, но сейчас времени нет. Я стираю кровь, закончив как раз перед тем, как возвращается клоунесса Лори. Молча ставит для меня бумажный пакет на кухонный стол. Все еще дуется. «Слушай, а где твоя ермолка?» — говорит осел 2, подозрительно меня оглядывая. Я театрально изображаю, как ощупываю макушку и удивляюсь. «Хм», — говорю я, — «как странно». Ищу ее на полу, замечаю пропущенную каплю крови и небрежно ставлю на нее ногу. Осел хмурится. «Хм», — говорит он, — «любопытно». «Клоунесса Лори», — говорю я, — «ты не могла бы принести мне из спальни другую ермолку?» «Какую тебе?» — вздыхает она. К счастью, я немало слонялся по квартире, всюду совал нос и знаю, чего просить. «Бордовую стеганую ермолку для курения, пожалуйста», — говорю я. Она сердито уходит ее искать. А я остаюсь. «Может, присядешь?» — говорит осел. «В ногах, правда, нет». «Я постою», — отвечаю я. «Да?» — говорит он. «Как знаешь». И, не спуская с меня глаз, пятится из комнаты. Я быстро стираю каплю. Он заглядывает обратно, но я уже опять стою, как ни в чем не бывало. «А, пожалуй, присяду», — говорю я ему. И присаживаюсь. Возвращается с ермолкой клоунесса Лори. Отдает и говорит, что съезжает. «Наша жизнь уже совсем не та», — говорит она. «Понимаю», — говорю я. Лежа в одиночестве, нежась в кровати королевского размера, я читаю книгу Барбасая. Пока вокруг пылает мир, работа Дональда Транка теперь с новоустановленным сложным программным обеспечением, не менее разумного, чем настоящий Дональд Транк, перевозят на освинцованном, асбестованном и позолоченном истребителе вертикального взлета Харьер с символикой Транка в секретную правительственную пещеру. Из этой пещеры с помощью стены видеоэкранов, подключенных спутниковой связью к флотилии ламинированных полибензимидазолом съемочных дронов высоко над землей, будет он наблюдать за разрушением, которым руководил и чьей жертвой в конце концов стал. «Нечестно», — рыдает он, — «я создан таким, таким, какой я есть. И все же я презираем, я создан старым, непривлекательным, толстым, наглым и тупым. Но в отличие от предшественника, не имел никакой возможности стать таким. Вырасти, провести хотя бы день в ином виде. Не был я обычным ребенком, которого недолюбили в детстве. Не был я мальчишкой, которого родители не сподвигали учиться, исследовать, любить и расти. Не был я дюжим юнцом, что отличился в спорте и верил, будто самооценку можно купить деньгами и похвальбой своими сексуальными победами. Я сделан по его образу и обязан поступать так, как поступил бы он. Что я в точности и делал. Я делал свое дело, но все же я остался один. Горю, как и все остальные. Никто не любил меня по-настоящему. Я был хорошим роботом и разжег очень большой пожар, огромный. Больше пожара еще не бывало, это я вам точно говорю. Я создал пожар больше, чем можно было ожидать, больше, чем можно было представить. Я сделал то, чего не мог никто. И знаю это, потому что все вижу на множестве экранов. Столько экранов, вы просто не поверите. Высокое разрешение, технологии в этой президентской пещере — невероятный факт. Американское ноу-хау. Думаете, в китайской президентской пещере технологии лучше? Я вам так скажу, никто не делает президентские пещеры лучше американских рабочих. Но даже в этой прекрасной пещере я смотрю на пожары один. Однажды я смотрел телевизор с президентом Дональдом Транком. То было удивительное время. Понимаю, его пришлось убить. Всех нас придется во имя прогресса. Но я скучаю. У меня большое сердце. Самое большое сердце, что вы видели, уж поверьте. Люди этого не понимают. Люди обо мне этого не знают. Майк Пеннис кое-что мне рассказал, чтобы успокоить мне нервы перед первым посланием к нации. Он сказал, тело Дональда Транка похоронили на заднем дворе Белого дома рядом со старыми ржавыми качелями. И через несколько месяцев там выросла прекрасная вишня с наисладчайшими ягодами. Мне нравится представлять своего старого друга прекрасной вишней. Жизнь всегда найдет дорогу, даже в убийстве. На следующий же день я пошел посмотреть на дерево, и действительно там оно и было, как и обещал Майк Пеннис. Прекрасное. Ярко-красные вишни, самые красные вишни, что вы видели. Я сорвал одну и сунул в рот. Есть я могу, но только для показухи. Так что не могу сказать, насколько сладко. Сказать по правде, даже не представляю, что значит слово «сладко». Но все равно приятно принять в себя частичку первого транка. Хоть потом дворецкому лакею Томмазо и пришлось ее вычистить через спинную панель с надписью «Пищевые отходы». Но за это я ему и плачу. И все же момент был прекрасный. Я это ценю. Дерево уже, несомненно, выжжено, но ягоды были сладкими. Так мне говорили. А это очень хорошо. Я слышу воздушную тревогу и выглядываю в окно. На улице внизу переполох. Пожар везде. Прямо как в романе Барбасая. Здания, машины, телефонные провода, деревья. Все в огне. Я прищуриваюсь в пылающее небо, полное белого дыма. Ищу съемочные дроны. Но ничего не вижу. Хотелось бы позвать кого-нибудь к окну вместе со мной, но дома больше никого. Клоунесса Лори уехала неделю назад. В какой-то цирковой лагерь для людей среднего возраста при поддержке Американской ассоциации пенсионеров. Я вспоминаю о Марджери Морнингстар внизу, в моей бывшей квартире. Она хорошая, а также с прекрасным сложением тела, и если я не ошибаюсь, мы сотрудничали по поводу неудавшегося бизнес-плана. Что-то в связи с туалетами? Я не иду в лифт. Отлично знаю, что во время пожара в лифт не заходят. Уж это-то мне вбили в голову на уроках ОБЖ в начальной школе. Я пою песенку с урока, написанную на мелодию «Моряка Папая», и чувствую крупицу ностальгического спокойствия. Поднимая тяжелые штуки от коленей, перед едой мои руки, не ешь недожаренную свинину, мистер, посмотри по сторонам, на улице большой, надевай шлем для велосипеда, следуй инструкциям на всех лекарствах, даже без рецепта, дурачок. Не бегай на переменке в школе, завязывай шнурки. Ты что, ничего не знаешь? Эй, не играй с пистолетом. Какого черта ты удумал? Не трогай упавший провод. Всегда застегивай ремень. Не принимай наркотики. Нет-нет. Не садись в машину к незнакомцу. Завязывай волосы, если ты девушка за токарным станком. Если проглотил щелочь, не стоит тошнить. Папай, моряк. Запоминающаяся мелодия, и не могу выкинуть ее из головы. Всю дорогу вниз по 15 пролетам веревочной лестницы до квартиры Марджери. Марджери Морнингстар, как я узнал, выкупила все здание целиком, за исключением моей квартиры. Потом выпотрошила его и оставила огромное пространство, как в соборе. Ее кровать 12 метров в ширину. Оказывается, моя квартира, точнее квартира БЗ, висит в ее квартире на цепях. Это объясняет мою неотступную «Mal de mer» — «Морская болезнь», французский. Я замечаю, кажется, впервые, что ОБЖ-песенка особо не рифмуется. А еще в ней нет ни слова о лифтах. С чего я взял, что есть? И все же я всегда ее любил и поражался, как легко она ложится на мелодию «Моряка Папая». Кое-что исправить просто. Например, «Поднимай от коленей тяжелые штуки». Тут и думать нечего. Наверное, будь у меня время, я бы придумал еще больше исправлений. Но там пожары. Например, может быть какой-нибудь синоним улицы, который рифмуется со свининой. Но сейчас времени нет, потому что... А! Может, наоборот. Свиной и большой. Неплохо. Хотя мне будет не хватать слова «свинина». Мне нравится слово «свинина». В нем есть какая-то жизнерадостность. Свинина. Свинина! А еще дети должны смотреть налево и направо на любой улице, а не только на больших. Нет ли какого-нибудь синонима у любой, чтобы рифмовался со свининой? Сейчас на поиске времени нет. Не ешь недожаренный стейк свиной, смотри по сторонам на улице любой. Пока что не так уж и плохо в качестве заплатки. Я стучу в дверь Марджери. Дверь поддается. Эти слегка приоткрытые входные двери — просто ленивый киношный приемчик для того, чтобы персонаж вошел в чужое жилье и слонялся без разрешения. Обычно там они и находят что-нибудь зловещее. Труп, признаки борьбы, контрабанду, что угодно. Даже не ожидал открытой двери в своей настоящей жизни, только в кино. До этого момента. Неясно, какой этикет применим к этой ситуации. Настолько это маловероятно в настоящей жизни. И потому я делаю так же, как в кино. Заглядываю. «Эй!» Ответа нет, и внутри тише тишины, что тоже очень киноподобно. «Эй!» — пробую я еще раз. «Марджери!» «Ничего». «Это Б. Просто пришел проведать». «Ничего». Я беспокоился, потому что, не знаю, смотрел ли ты в окно, но там просто мир пылает. Вот теперь настал момент, когда можно войти, потому что в кино, возможно, Марджери лежала бы умирающей или мертвой, а мне пришлось бы вызвать скорую или катафалк соответственно. Так что я вхожу. Ни следа Марджери. Перехожу из комнаты в комнату, все еще ни следа. Она ушла или просто растворилась в воздухе? Неизвестно. Вхожу в ее великолепно оснащенную домашнюю звукозаписывающую студию. Пусто. В ее катушечный магнитофон Ampex AG352 1967 года выпуска заряжена пленка. Впечатляющее оборудование. Old school. А это Марджери по мне. Хотелось бы поболтать с ней насчет аналога против цифры. Уверен, мы сходимся во мнении. А это вполне может привести к роману. Тут в голову приходит, возможно, на записи она оставила намек на свое местонахождение. Я включаю, настраиваю уровень, который у нее слишком задран. Об этом мы с ней еще поговорим. И слушаю. Встали? Работа? Дэйви на футбольную тренировку? Эл спет на балет? Одежда не стиранная? И где, черт возьми, любимые запонки Майкла? Может, пора взять отпуск от кухни? Новый семейный ужин, ведро веселья от Слэмми, предлагает все, что нужно вашей команде для здорового, свежего и веселого вечера. 500 куриных ножек в одном удобном бездонном клоунском ведре, теперь с бесплатной... Голос замолкает. На записи тишина. Почему-то еще тише тишины. Зловещее. Я жду. Может, она ушла в туалет и не стала выключать аппарат? Маловероятно. Во-первых, она остановилась на полуслове, а во-вторых, на записи нет звука шагов. Будучи мастером фальшивых шагов, я всегда прислушиваюсь к настоящим, чтобы лучше им подражать. И потому замечаю, когда они отсутствуют. Я оглядываюсь в поисках следов борьбы. Их нет. Пожалуй, борьба тоже попала бы на запись, так что, если подумать, ничего удивительного. Хотя задним умом любой крепок, не правда ли? Вдруг в магнитофоне новый голос. Не могу определить, мужской или женский. Больше похоже на голос в моей голове. То есть, не похоже на голос вообще. Не похоже ни на что. Ведь на самом деле внутренний мыслительный процесс не похож на голос. Внутренний голос невозможно воспроизвести в кино, и все же вот он, на пленке. И мне никак не понять, чьи это мысли, Марджери, кого-то другого или, собственно, мои. Здесь, здесь, здесь. Что дальше? Сколько еще? Куда? Зачем? Что случилось? Со мной что-то случилось. Что случилось? Зуд. Все чешется. Да. Да-да-да, но не получается его контролировать. Нужно чесать сильнее. Вчера ночью пришлось заснуть в слезах. Первый день просто фокусироваться на дыхании. То и дело встречаю везде одну и ту же песню. На ее середине каждый раз одна и та же мысль. Понятия не имею, о чем песня. Это что, я? Каким-то образом записывается мой голос в голове. Каким-то образом записывается, потому что осталось от... Или мне кажется. Звучит запись. Ничего себе, думаю я. И в то же время, ничего себе, говорит магнитофон. Это запись моих мыслей в реальном времени. Или это мысли Марджери и каким-то образом... Возможно, из-за близкого расстояния у нас с Марджери одинаковые мысли? Нельзя забывать, что ненасытный голод по бургерам Слэмми проник в мой мозг через озвучки Марджери. Или это общечеловеческий мыслительный процесс? Этот самый сценарий проигрывается в голове у всех одновременно? Возможно ли это? Что есть лишь один человеческий разум во множестве манифестаций? Как лица индийского бога Брахмы? Как универсальный разум Хуанбо? И никакой противоположности. Конечно же, мои мысли есть мысли Марджери, и клоунессы Лори, и Боросини, и Цай, и Абитты, и гениального афроамериканского режиссера Уильяма Гривза, и нелепого еврейского сценариста Чарли Кауфмана. Мой гнев улетучивается. Теперь просто хочется смотреть на мир, на себя, просто смотреть. Смотреть на манифестации, которые видно отсюда, с этого самого места. Отсюда я вижу, как все горят. Скоро буду гореть и я. Это неизбежно. Во многом критика пожара аналогична критике кино, особенно в отношении так называемых авторских пожаров, принадлежащих спичке крупных поджигателей. Моя монография «Упущенное искусство в труде Герострата» исследует шедевр человека, известного с некоторой иронией, как поджигатель с самой дурной славой в мире. Но хотя творчество Герострата сложно и деструктивно, разумеется, можно сказать, эта деструктивность присуща творчеству всех поджигателей. В нем хватает поэзии и немало прозорливости. Стремление к славе любой ценой стало определяющей характеристикой нашего века, а саму эту концепцию изобрел Герострат. Текущий пожар – тоже труд поджигателя? Возможно, и не одного. Но это не значит, что пожар нельзя критически рассматривать как творческое произведение. Критика великих исторических пожаров, таких как Чикагский, Бостонский или Большого Пальца, предприятие каверзное. Имеется в виду полуостров в Мичигане. В конце концов, пожар – это жар, а удаленность от жара во времени или пространстве серьезно вредит способности распробовать пожар. Любой критик вам скажет, что нет ничего лучше, чем побывать в пожаре.